Воспоминания о тех давних событиях всего на мгновение выбили Арсения из колеи, но этого хватило, чтобы он проморгал появление Марты. «Добрый вечер». Она стояла на крыльце дома, кутаясь в безразмерную вязаную кофту, и поглядывала встревоженно то на наливающееся грозой небо, то на грима, то на самого Арсения. «Ты пунктуален». «Я старался». Он усмехнулся, сделал знак гриму. Пёс недовольно фыркнул, прижался боком к левой ноге. Грим всегда держался слева, точно оберегал так до конца невосстановившуюся ногу хозяина. «Ната это оценит». Сейчас Марта не смотрела ни на него, ни на грима. Взгляд ее на секунду расфокусировался. Наверное, тоже что-то вспомнила. И видно, что воспоминания эти неприятные, потому что ее золотистая аура вдруг пошла нервной рябью, а метка, та самая странная метка, сделалась на мгновение почти видимой обычным человеческим зрением. Метка. Не то нимб, не то диадема. Дымно-серая, почти касающаяся волос. Неспокойная, переливчатая, непонятная. Никогда раньше... «Ната моя бабушка. Это она тебя нанимает». И снова нервная рябь на золотистой, едва различимой глади. И снова серые сполохи над головой. Коснуться бы, почувствовать, какая она. Это странная метка. Но нельзя. Он уже битый, причем не единожды. Знает, что хвататься голыми руками за всякие непонятные штуки себе дороже. Может быть, потом, когда он разберется, что это такое. «Я в курсе». Да, Арсений был в курсе многих вещей. Прошли те времена, когда он работал с клиентами вслепую, не собрав достаточной информации. Когда спешил помочь каждому, невзирая на лица и обстоятельства. Вторая кома научила его разборчивости и осторожности. Если она и удивилась, то вида не подала. Она вообще хорошо держалась, эта девица. Даже тогда, в парке. Даже когда узнала, что ее обманули. Было в ней что-то особенное. То, что Элеонора, невероятная тетушка Селены, называла породой. Наверное, это тоже какая-то особенная метка, специальный генетический код, позволяющий своему обладателю при любых обстоятельствах выделяться из серой массы. А она выделялась. Холодной нордической красотой, которую обеспечивают не косметологи и визажисты, а порода. Королевской осанкой и королевским же наклоном головы. Хорошо завуалированным, выдрессированным, но все же временами проступающим презрением к окружающему миру. Вот на крючок презрения Арсений и попался. На его загадочную безадресность. Даже какую-то самонаправленность. Это не было похоже на спесь и гордыню. Это что-то большее и гораздо более глубокое. А еще метка. «Тогда прошу в дом». Марта распахнула дверь, а потом, точно спохватившись, добавила. «Пса своего оставь в машине, Ната не терпит». «Он пойдет со мной». Арсений успокаивающе погладил ощерившегося от такой невиданной наглости грима по голове. Мимолетно порадовался ощущением в левой, уже почти нормальной руке. Селена оказалась права. Чудеса иногда случаются. Только вот плата за них бывает непомерно велика. «А если твоя бабушка не терпит в доме животных, я готов поговорить с ней в парке». «Не нужно». Марта мотнула головой, и длинная белая челка занавесила по улице. Совсем как у Селены. «Я думаю, Ната сделает исключение. Видишь?» Она снова посмотрела на небо. «Гроза собирается. Уже, наверное, скоро». «Через 20 минут, не раньше». Способность чувствовать грозу была одним из его второстепенных талантов, примерно таким же, как умение видеть ауры. «Если дело не очень серьезное, мы успеем поговорить». «Дело серьезное». В голосе Марты, до этого звонком и твердым, вдруг послышались растерянные нотки. Она не знает, зачем он понадобился ее бабке. Или догадывается, но не уверена на все 100%. Значит, в предстоящей партии она не партнер, а всего лишь пешка. Очень энергичная и очень привлекательная пешка. «Меня не зовут на несерьезные дела», — Арсений почти не покривил душой. Случались, конечно, и в его практике казусные моменты, но серьезных и опасных было куда как больше. «Ничего не хочешь мне сказать сейчас, до начала разговора с твоей бабушкой?» «Ничего такого, что мне следовало бы знать заранее». «Хочу». Марта улыбнулась, и дымная корона у нее над головой на секунду утратила свою четкость. «Ната непредсказуема. Она умеет...» Что умеет загадочная Ната, она так и не договорила. Лишь досадливо махнула рукой и скрылась в темноте за дверью. «Непредсказуемая», — усмехнулся Арсений и взял Грима за поводок. «Это у вас, похоже, наследственное». «Дом был солидный, вот именно солидный. Все в нем, начиная картинами и заканчивая антикварной мебелью, говорило о том, что его хозяева не только не стеснены в средствах, но и обладают хорошим вкусом. Потому что, не имея вкуса и чувства меры, невозможно соединить в единую и гармоничную композицию предметы, принадлежащие разным эпохам. Впрочем, чему удивляться, если знать, кому в свое время принадлежал этот особнячок и чьей внучкой является Марта. Агентурная сеть Лысого работала исправно. Информацию Арсению предоставили не только на Марту и ее бабку, но и на всех ныне живущих и уже почивших родственников. К слову, родственников у барышни было немало. Этот факт мог значительно осложнить работу. Всегда гораздо приятнее работать один на один с заказчиком, без посредников, пусть даже таких привлекательных, как Марта. Мартины каблуки звонко и одновременно тревожно цокали по наборному паркету, а ее силуэт был уже едва различим в анфиладе комнат. Просто дворец какой-то, а не загородный дом. Арсений ускорил шаг. Левая нога отозвалась едва заметной и уже давно привычной болью. Перестук каблуков оборвался внезапно. Последний отсок зависла под потолком и не таяла, кажется, целую вечность. «Я привела его», — послышалось из-за оставленных призывно открытыми двустворчатых дверей. «Ишь какая! Не он пришел, а она его привела!» Арсений успокаивающе погладил насторожившегося Грима. Переступил порог ярко освещенной комнаты. Шелковый ковер на полу, хрустальная люстра под потолком, раздуваемые ветром полупрозрачные шторы, распахнутое настежь французское окно и два женских силуэта на фоне стремительно темнеющего грозового неба. Он знал, что бабка Ната не может ходить. Знал, но, несмотря на это знание, тут же почти рефлекторно мобилизовался. 5 лет прошло, а воспоминания вот о почти точно таком же инвалидном кресле до сих пор свежи. Не вытравить их никакой психотерапией. Это как невидимый якорь, который зацепил и не отпускает, всякий раз заставляет возвращаться к прошлому, тому страшному прошлому, в котором он, Арсений, тоже был беспомощным инвалидом. Хотя кто сказал о беспомощности? Женщина в инвалидном кресле вовсе не казалась беспомощной. Даже глядя на Арсения снизу вверх, она умудрялась сохранять королевское достоинство. А ему, простому крысолову, вдруг захотелось пасть ниц и внимать ее словам с открытым сердцем. Это плохо. Это плохо, потому что Ната, теперь уже язык не поворачивался назвать ее бабкой, вызывала у Арсения слишком много противоречивых эмоций. А эмоции мешают работе. У нее были ярко-зеленые, совершенно девичьи глаза. Будь в Арсении хоть капля романтики, он бы назвал эти глаза ведьмовскими. Эти глаза оказались даже ярче, чем у Марты, хотя, казалось бы, куда уж ярче. В реальном мире не встречается такого чистого, такого пронзительного цвета. Даже сейчас, в возрасте более чем преклонном, сидящая перед Арсением женщина не растеряла былой красоты и стати. Тонкие черты лица, нос с небольшой горбинкой, седые, но по-прежнему густые волосы, посадка головы, осанка. Вот откуда в Марте порода. От бабки. Тот же взгляд, тот же чуть насмешливый прищур, изящная линия шеи, тонкие запястья, нервные пальцы и при кажущейся хрупкости — стальной стержень внутри. Стержень Арсений тоже мог видеть. Или скорее не видеть, а чувствовать. Их было не так много вокруг, людей со стержнем. Стержни нынче что-то вроде атавизма. Без них запросто можно обойтись, особенно если ты женщина, особенно если ты очень красивая женщина. «Добрый вечер, молодой человек». Ната смотрела на него своими ведьмовскими глазами, а он буквально шкурой чувствовал, как его изучают, сканируют, выворачивают наизнанку. Может, у нее тоже есть способности? Что-то такое, что выделяет ее из толпы помимо внешности? Или все намного проще, и она тоже навела о нем справки? «Здравствуйте, мадам». Арсений сделал шаг к инвалидной коляске. Коснулся поцелуем протянутой руки, холеной, почти лишенной признаков возраста, с маникюром и одним единственным скромным серебряным колечком. Колечко — это странно. Такой даме подойдут бриллианты или изумруды на худой конец. А тут не пойми что, дешевая подделка. Или у этого колечка совсем иная ценность. Рад знакомству. За спиной тихо рыкнул грим, может, тоже здороваясь, а может, демонстрируя таким образом ревность. «Скажу честно, я бы предпочла встретиться с вами при других обстоятельствах, Арсений». Ната посмотрела поверх его головы на грима, и в ее глазах мелькнула тень недовольства. Видимо, не врала Марта про запреты. «Я ведь могу называть вас вот так запросто Арсением?» — спросила она светским тоном. «Или вам больше по сердцу обращение крысолов?» «Как вам будет угодно, мадам». Арсений выпрямился, бросил быстрый взгляд на Марту. В присутствии бабушки вся ее яркость и нордическая холодность поблекли. Перед Арсением стояла уже не воинственная амазонка, готовая на все, даже на ночные прогулки по кладбищу, а обычная девчонка, пытающаяся казаться взрослее и опытнее, чем есть на самом деле. Он подозревал, что подобные метаморфозы случились из-за Наты. Если так, то врагу не пожелаешь такую бабушку. «Арсений звучит более мелодично», — женщина кивнула. «Мелодично». Он едва удержался от ироничной усмешки. «Если говорить о музыке, то его точно нужно называть крысоловом. 5 лет назад Лысый дал ему эту кличку не просто так. Тогда она звучала дико, а теперь Арсений с ней сроднился и почти привык к ее тайному смыслу. «Меня можете называть Натой. Не люблю лишних церемоний. Кстати, о церемониях». Ната обернулась, посмотрела на внучку. «Марта, я отпустила Зинаиду. Будь любезна, завари нам с Арсением чаю. Кофе, если можно». Арсений снял очки, сунул их в нагрудный карман куртки. Ранее приглушенный желтыми стеклами мир больно полоснул по глазам буйством красок. Крысолов на секунду зажмурился, пережидая боль. Посмотрел сначала на Нату, потом на Марту. Их ауры были одинакового золотистого цвета. Такое иногда встречается у кровных родственников. Не часто, но встречается. У Селены и Элеоноры ауры тоже одного цвета. Это, конечно, если Селене на батарейке не на нуле. Единственное, что отличало внучку от бабушки, — это метка. Дымные диадемы над головой Наты Арсений не увидел ни в очках, ни без очков. «Значит, мне зеленый чай, а нашему гостю кофе». Ната обвела гостиную задумчивым взглядом, а потом велела. «И подай мне сигареты». Вот так, безо всякого «пожалуйста» или «будь любезна», словно Марта ей не родственница, а прислуга. «Очень интересно», —